черны. Аден Мерике, Джованно, Бесте ли пье? Оно се тие воде. Là, sulla piattaforma con lunghi col per imposta e là povera uomo. T'en souviens-tu?